Глава 12. Меня позвали в кабинет, когда явился Лоуренс Рединг. Вид у него был измученный и затравленный. Полковник Мельчит встретил его приветливо, почти сердечно. «Мы хотим задать вам несколько вопросов. Прямо тут, на месте», — сказал он. Лоуренс недоверчиво усмехнулся. «Кажется, французский метод? Реконструкция преступления?» «Мой милый мальчик», — сказал полковник Мельчит. «Не надо с нами разговаривать в таком тоне. Вам известно, что другое лицо призналось в совершении преступления, которое вы хотели взять на себя». Эти слова ошеломили Лоуренса, как молниеносный, сокрушительный удар. «Да другое лицо?» — еле выговорил он. «Кто? Кто?» «Миссис Протеро», — сказал полковник Мельчит, не спуская глаз с его лица. «Чушь! Она тут ни при чем! Она на это не способна! Невозможно!» Мельчит перебил его. «Вам покажется странным, но мы ей не поверили. Могу добавить, что и вашим рассказам мы не верим. Доктор Хейдек со всей ответственностью утверждает, что убийство не могло быть совершено в то время, которое вы называете». «Доктор Хейдек так считает?» «Да. Так что, хотите вы этого или нет, вас это оправдывает». Лоуренс все еще сомневался. «Вы не обманываете меня насчет миссис Протеро? Вы и вправду ее не подозреваете?» «Даю слово чести», — сказал полковник Мельчит. Лоуренс облегченно перевел дух. «Какой же я дурак», — сказал он. «Классический дурак. Как я мог хоть на минуту подумать, что она способна...» «Расскажите-ка нам все по порядку», — предложил начальник полиции. «Да тут и рассказывать почти что нечего. Я встретился с миссис Протеро в тот вечер». Он замялся. «Об этом мы знаем», — сказал Мельчит. «Вы, наверное, думали, что ваше чувство к миссис Протеро — глубочайшая тайна, а на самом деле все давно знали и судачили об этом. Неважно. Теперь это выйдет наружу, ничего не поделаешь». «Ну что ж, если так, надо думать, вы правы. Я обещал викарию...» Он бросил взгляд в мою сторону. «Уехать, да, убраться отсюда. Я встретился с миссис Протеро в тот вечер в мастерской, в 7:15. Я ей сказал о своем решении, и она согласилась, что это единственный выход. Мы попрощались навсегда, вышли из мастерской, и к нам почти сразу подошел доктор Стоун. Анна взяла себя в руки и держалась совершенно спокойно, но у меня не хватило сил. Я пошел со Стоуном в голубой кабан и выпил немного. Потом я пошел домой, но, дойдя до угла, передумал и решил зайти повидать викария. Я чувствовал потребность с кем-то поговорить, отвести душу. Служанка открыла двери и сказала, что викария нет, но он скоро будет, а полковник Протеро уже дожидается в кабинете, понимаете? Было неловко сразу уходить, как будто я его избегаю. Я сказал, что тоже подожду, и пошел в кабинет».